Ее стол стоял в углу, у истыканной доски Кульмана. И сейчас за ним, глядя прямо ей в глаза, сидел директор парка Шушпанов, похожий на сильно растолстевшего Раймонда Паулса. В руке у него был маленький пестрый флажок, вынутый из старинной китайской вазы, где у Любочки стояли ручки и карандаши. Флажок остался с того дня, когда весь техотдел сняли с работы встречать какого-то экзотического президента. Тогда всем выдали такие и велели махать при появлении машин. Любочка сохранила его на память из-за какого-то особенно оптимистического глянца. Когда она вошла, Шушпанов так крутанул между пальцами ее амулет, что вместо двух треугольников над его рукой возникло размытое красноватое облако. «Здрасте, Любовь Григорьевна», — сказал он в отвратительно галантной манере. «Задерживаетесь?» Любочка в ответ пролепетала что-то про метро, про троллейбус, но Шушпанов ее перебил. «Ну уж я не говорю «опаздываете», я говорю «задерживаетесь». Понимаю, дела, парикмахерская, там, галантерея». Вел он себя так, словно и правда говорил что-то приятное. Но больше всего ее напугало то, что к ней обращается на «вы» по имени-отчеству. Это делало все происходящее крайне двусмысленным, потому что если опаздывала Любочка, это было одно, а если инженер по рационализации Любовь Григорьевна Сухоручка, уже совсем другое. «Как у вас дела?» — спросил Шушпанов. «Ничего. Я про работу говорю. Сколько раз предложений?» «Нисколько», — ответила Любочка, а потом наморщилась и сказала: «Хотя нет. Приходил Калимасов из жестяного цеха. Он там придумал какое-то усовершенствование. К таким большим ножницам жесть резать я еще не оформила». «Понятно. А в прошлом месяце?» «Было два. Уже выплатили». «Ага». Директор положил флажок, соединил возле груди растопыренные пальцы и закатил глаза, шевеля губами и делая вид, что что-то подсчитывает. 20 рублей. «Ну, а мы вам сколько платим?» И сам себе ответил: 170. Итого 150 рублей разницы. Понимаете мою мысль?» Любочка понимала. И не только эту мысль, но и многое другое, чего директор, наверное, вовсе не имел в виду. Ей показалось, что на ней, как лучи прожекторов, скрещиваются взгляды директора, начальника техотдела Шувалова, выглядывающего из маленькой смежной комнаты, превращенной им в кабинет, и всех остальных. И чтобы не стоять неподвижно в самом фокусе садистического интереса трудового коллектива, она повернулась, повесила пакет на вешалку и стала медленно снимать шубу. «Таким, значит, образом», — сказал директор. «Сегодня обойдете все цеха и сообщите мне завтра утром о ваших успехах. Советую, чтобы они были». Он встал из-за стола, миновал замершую у вешалки Любочку, размашисто и медленно перекрестился на цветную фотографию троллейбуса ЗУ-9 в углу и вышел из комнаты. Ни на кого не глядя, Любочка села на теплый от директорского зада стул, 10 минут, наверное, ждал, и полезла в нижний ящик стола. Все в комнате молчали, поглядывая на спрятавшую лицо за тумбой Любочку и стараясь ни в коем случае не показать испытываемого удовольствия. Наоборот, лица сослуживцев изображали неопределенное сострадание пополам с гражданской ответственностью. «Вот ведь как интересно», — сказал друг Марк Иванович Миннензингер, решив, видимо, нарушить тягостную тишину. «Что интересно?» — спросил Толик Пурыгин, отрываясь от чертежа. «Мы утром дроссель перетаскивали, чтобы не пылился. И такая мне мысль в голову пришла». Марк Иванович замолчал, и Толик, догадавшись, что тот ждет вопроса, задал его. «Какая мысль, Марк Иванович?» «А такая. Ток ведь не может по воздуху течь, верно?» «Верно. А если провод под током разорвать, что будет? Искра или дуга? Это от индуктивности зависит?» «Вот. Значит, все-таки течет по воздуху?» «Ну и что?» — терпеливо спросил Толик. «А то, что для тока сначала ничего не меняется. Он так и думает, что течет по проводу. Ведь в воздухе нет носителей заряда», — подсказал Толик. «Да, именно так. Поэтому, когда провод уже порван,